Глава 7. Ёжик, ёжик, без головы, без рожек. До его ушей со всех сторон доносились крики. И среди них все меньше и меньше было человеческих. Казалось, сам Мат решил использовать его базу в качестве ворот во внешний мир. Испуганные до ужаса вооруженные люди мчались со всех ног кто куда, не разбирая дороги, как загнанные крысы на тонущем корабле. И лишенные его свита, пока еще не лицезревшие воочию неведомого противника, сохраняли самообладание. В окружении телохранителей, под звуки тревоги, Скорпион снял глазные импланты и, наконец, посмотрел на весь подземный комплекс изнутри его систем безопасности. На короткий миг он самолично стал этим огромным сооружением, почувствовал холод многотонных бетонных стен и вкус медных жил в многокилометровых трассах проводки. А еще в различных спектрах увидел сотни помещений через глазки видеокамер и сразу же осознал масштабы катастрофы. Перед ним возникла карта комплекса, испещренная красными точками, которые постоянно увеличивались в количестве после столкновения с зелеными оппонентами. Повстанцы оказались не готовы остановить лавину живых мертвецов, которая возникла у них буквально под носом. Скорпиону пришлось выбрать в этой ситуации единственно верное решение — полностью заблокировать все зараженные отсеки. Мощные противопожарные двери по всему комплексу начали медленно закрываться, купируя потоки тварей, жаждущих уничтожить здесь все живое. Многие из его людей погибнут там, оказавшись в ловушке с монстрами, но иного выхода не было. Чтобы спасти всех, придется кем-то пожертвовать. И собой в том числе. «Парни, это наша последняя драка в этой жизни», — криво улыбнувшись, произнес хирург, вставляя обратно на место свои искусственные глаза. Он достал из кобуры на поясе внушительный револьвер и прицелился в проход, из которого несся обезумевший народ. Но люди даже не догадывались, что вскоре упрутся в тупик в виде глухой бронедвери. Это место скоро станет их братской могилой. «И лучше нам показать себя достойно перед смертью». Бойцы, стоявшие рядом, сдавленно выругались, щелкнув затворами автоматов. Они тоже взяли в мушки вбегающих в помещение людей, как вдруг впереди показались твари. Зубастые и клыкастые чудовища настигали бегущих и практически мгновенно превращали их в расплескивающий кровь конструктор, части которого разлетались по полу во все стороны. Кому-то не повезло еще больше. Паукообразные конечности и мертвые головы бросались на людей, превращая их в геноморфов. Ждать больше не имело никакого смысла, поэтому Скорпион отдал свой последний приказ. Началась безудержная стрельба, которая мигом отрезвила беглецов, заставив их тоже стрелять по врагу. Когда на тебя несется волна смерти, принявшая невообразимые, уродливые и устрашающие формы, последнее, что будешь делать — считать патроны. Повстанцы щедро поливали огнем беснующихся тварей в надежде продать свои жизни дороже. Отщелкиваясь, магазины звонко падали на пол, сменяясь новыми. Гильзы безостановочно скакали, вторя звуком выстрелов, и мутировавшие тела уже формировали кучи, препятствуя проходу новых вестников смерти. Но прошло чуть больше минуты, и у одного из защитников базы автомат щелкнул в холостую. Как и у второго, третьего и других. Никто не знал, что в этот день станет живым барьером для неведомых тварей, и не взял с собой полный боекомплект. Единственное, что оставалось Скорпиону, когда его револьвер уже стало нечем заряжать, это вытащить нож и готовиться к последней схватке. Его соратники поступили так же, с пульсирующей дрожью по всему телу, наблюдая, как над кучами трупов начинают возникать костяные лезвия и впиваться в остывающие тела, помогая видоизмененным человеческим телам взобраться наверх. Застывшие в предсмертной агонии лица венчали собой гибрид Homo sapiens и насекомого, быстрого и изворотливого, жаждущего убивать. Оно бросилось на Скорпиона, размахивая своими конечностями мечами. Последней мыслью обреченного человека с ножом были слова: «Слишком быстро, лишь бы успеть ударить и…» Но звук прицельного выстрела изменил ход истории на этом островке хаоса. И геноморф, потеряв ногу, неуклюже поскользнулся в крови и рухнул на пол. Следующие выстрелы лишили его обеих лезвий, и тварь теперь пыталась ползком добраться до скорпиона. Он подбежал к ней и первым всадил в спину лезвие ножа. Справившись со своим страхом, его люди тоже бросились на раненое чудовище и принялись линчевать его, как на скотобойне. В этот момент глава революционеров обернулся к коридору, из которого недавно рвались чудовища, и с облегчением увидел там небольшой отряд людей во главе с Аксом, держащим в руках крупнокалиберную винтовку. «Черт бы тебя побрал! Что так долго? Прости, шеф!» — извинился бородач, пожав улыбающемуся вождю руку. «Но ты сам закрыл все двери! Пришлось добираться сюда обходными путями!» Наконец геноморф издох. Люди Акса принялись делиться с остальными оружием и боекомплектами к нему. «Мне нужно найти Хокси», — произнес Скорпион, направляясь туда, откуда недавно вернулся его протеже. «Там только смерть, босс. Я был в тюрьме, когда все это началось. Идти туда — гиблая затея». «Расскажи подробнее», — заинтересовался хирург. «Я хочу знать, какого лешего здесь произошло». Мужчина поморщился. «В один момент мы услышали крики, решили открыть камеру, чтобы припугнуть солдат, и оттуда повалили эти твари. Я не понимаю, как они там вообще оказались». Скорпион на секунду закрыл глаза, сосредоточившись. Нашел в системе тюремные камеры и подключился к видеосерверу, начиная проматывать запись назад. И то, что он там увидел, надоумило его на тот же сценарий заражения, который он сам применил еще у себя дома. Отравление воздуха генно-модифицирующим порошком. Похоже, среди его людей завелся предатель, который решил чужими руками расквитаться с солдатами, но тем самым навлек на них всех страшную беду. Далее он переключился на вид из камеры командующего дивизионом, как вдруг впереди послышался многоголосый хор невнятных голосов и непонятный шелест. «Вы оставили им лазейку!» — выпалил Скорпион, приняв от Акса ружье. «Стреляйте по ногам! Берегите патроны, мать вашу! Мы все еще можем выбраться отсюда!» Но, как оказалось дальше, Скорпион весьма переоценил их шансы на спасение. Ведь в проеме, поглощая трупы, появилось нечто огромное. Все присутствующие разинули рты, наблюдая, как гигантский пылесос из некротической ткани принимает в себя все новые и новые тела. Словно студенистый слизень слизывает их с окровавленного пола, помогая себе длинными многосуставчатыми конечностями. На его непропорциональном теле видны были не до конца сросшиеся тела, руки и ноги, а также лица, застывшие в гримасах боли. Скорпион никогда не был набожным, но сегодня он на все 100% был уверен, что перед ними предстал сам дьявол. «Огонь!» Автоматы хором застрекотали. Противного вида кожа на теле гиганта начала обзаводиться неглубокими кровоточащими отверстиями, что логично монстру сильно не понравилось. Его головная часть начала раздваиваться, словно челюсть, являя ошалелым от страха людям самую настоящую разделочную машину, ощерившуюся костяными наростами и сотнями зубов. Все это богатство пришло в движение, как и четыре длинные руки, потянувшиеся к автоматчикам. Скорпион стал свидетелем того, как его люди тряпичными куклами, насаженными на острые иглы, с криками отправлялись в пасть чудовища, которое за считанные секунды превращало их в кровавый фарш. И тут волевого человека, многое повидавшего на своем пути, все-таки одолел первородный животный страх. Ведь так умереть — это уже за гранью. Автоматный хор с каждым мгновением терял голоса, постепенно превращаясь в редкие прицельные выстрелы, которые делали Акс и Скорпион, стараясь избавить от страданий своих товарищей. Ценой своей жизни они выгадали этим двоим время, чтобы попытаться спастись. Но Скорпион никогда бы не открыл пожарную дверь позади себя, рискнув сотнями жизней. Чудовище, неотвратимо надвигающееся на них, должно быть остановлено именно здесь. «Спасибо за то, что был мне верным другом все эти годы», — искренне произнес Скорпион, сжав плечо Акса. Бородач криво улыбнулся, после чего воскликнул, пытаясь перебить хор голосов, который издавала приближающаяся гигантская тварь. «Ты не представляешь, как я счастлив, что не сдохну здесь в одиночестве! Прощай, шеф!» Они пожали друг другу руки и взглянули в лицо смерти, готовясь принять свою судьбу. Нарастающий гомон не дал им услышать, как за их спинами плавился металл пожарной двери. Ровный прямоугольник высотой в полтора человеческих роста был подсвечен желтой полоской раскаленного железа. Через мгновение под силой нечеловеческого удара кусок двери рухнул на пол, заставив Акса и Скорпиона невольно подпрыгнуть на месте и обернуться. В проеме стоял Девастатор собственной персоной, облаченный в броню тяжелого экзохода с демоническим именем Белиал. «Классная штука этот лазер», — донеслось из динамиков. «Ого, Бета, это что, дерьмо с ножками?» «Скорее, дерьмо без ножек», — ответила она, возникнув голограммой возле ошеломленных повстанцев. «Живо за мной!» Девушка провела их за спину железного гиганта, который все же значительно уступал в размерах чудовищу, заполнившему собой практически все это помещение. «Так-так, какой режим против него использовать? Их здесь десяток!» «Да выбери хоть что-нибудь!» Возмутилась сержант, когда по броне капрала ударили суставчатые конечности с костяными лезвиями, заставив его отступить на один шаг. Пусть будет сетка». Лазерная установка на его правой руке успела набрать необходимый заряд, чтобы устроить здесь лазерное светопреставление. Сферический проектор на дуле крутанулся несколько раз, чтобы зафиксироваться в необходимом положении. Нарастающий гул, исходящий от высокотехнологического оружия, заставил чудовище переключиться именно на него. Разинув пасть, кожистый слизень переросток снова взмахнул своими конечностями, чтобы разрубить источник назойливого шума. Внезапно произошла вспышка, отпечатавшись в зрачках Скорпиона и Акса розовым квадратом в клетку. Стараясь проморгаться, они все-таки упустили из виду ту картину, когда руки гигантского геноморфа развалились на дымящиеся куски. Монстр протяжно взревел, но отступать и не думал. Из его тела начали вырастать новые руки, и еще в большем количестве, делая его схожим с сюрреалистическим дикобразом, нарисованным больным на голову художником. «А мне это уже начинает нравиться», — воскликнул капрал, ожидая, пока его новая пушка выйдет на заданную мощность, чтобы сделать решающий выстрел. Но именно в этот момент сотни рук шипов разом устремились в его сторону.